Вот так. Теперь он иногда разговаривает стихами, а иногда счищает ресницами нагар со свечей. И потому он никуда не пойдет за эту любовь. Ни на крест, ни на костер, ни на плаху. Не такая эта любовь. И человек он не такой. Вообще уже не человек. Ну, не совсем человек. А высшая доблесть посвященных — умение ждать. Кто-то сказал, умереть за правду легко. Попробуйте жить за правду. Для обычных людей это справедливо с известной поправкой. Для посвященных — стопроцентная истина. Умирать для них не просто легко. Умирать сладко и радостно. А вот жить здесь и сейчас — сплошная непрерывная ломка. Ради чего жить? Может, ради ответа на этот вопрос? Сколько времени он боролся с отчаянным желанием умереть? Неделю, месяц, год? Или все эти 4 года? Он жил, просто имея в голове знание, притирался к нему, прилаживался, пытался совместить свои серые или, наоборот, слишком пестрые будни с безумием нового положения в мире. Потом, наконец, смирился, как смиряется инвалид с необходимостью пользоваться костылями. Да, именно так. Знание было равнозначно отсутствию чего-то очень важного и привычного для нормальных людей. Он долго не понимал, чего именно. Потом понял. Страха смерти. Оказалось, что жить без него гораздо труднее. Да, искренне верующие люди тоже не боятся умирать. Но они верят в будущую жизнь. А посвященные знают о ней. Существенная разница. Знание, в отличие от веры, не упрощает, а усложняет жизнь. Знание — тяжкий груз и боль, ибо сказано, кто умножает знание, тот умножает скорбь. Экклезиаст наверняка был посвященным. Наверняка. Перед самым Новым годом умер отец, и Давид ничем не смог помочь ему. Он впервые тогда усомнился в физической реальности происшедшего там, в Барвихе, 30 сентября. Что, если все это просто пьяный бред? Элементарные глюки с перепою. Какое еще к ядрене фене посвящение? Какое знание? С чего он взял, что это действительно знание, а не идея фикс, болезненное состояние ума? Сходить к психиатру? Но тот знакомый, к которому водили в детстве, давно уехал через Израиль в Штаты. А пойти к любому, так уж лучше прямиком на Лубянку. Там и психиатра предоставят, и стоматолога, и хирурга. И тогда он начинал злиться. И вызывал из прошлого яркие, ярче окружающей реальности образы. Бордовая комната с золотыми канделябрами, Венера на розовом столе, угольки на ладонях, колодец, красная гадость, розовые скалы на фоне зеленого неба. А потом со стены на кухне вместе с шурупом срывалась сковородка или сигарета прикуривалась без всякой спички, и все. Он разряжался, остывал. Медленно возвращалось спокойное ощущение абсолютной достоверности знания и спокойная убежденность. Живи, как жил, так надо, не дергайся, всему свое время. А время шло, и кое-что вокруг начало меняться. В 85-м, когда воцарился Горбачев, вдруг выяснилось, что экономика вовсе не должна быть экономной. Просто она должна быть, и все. Кто-то из журналистов придумал, неважно кто, важно, что правильно. Работа в институте оживилась, премии стали существенно возрастать. У Давида появились первые публикации в научных, околонаучных, потом в совсем ненаучных журналах. В последних платили лучше всего. Он всегда умел откладывать деньги, даже со стипендии. А стройотряды и шабашки позволили открыть счет в сберкассе. Так что, когда строго по свистку началось ускорение и первые ростки хозрасчета в виде гонораров и премий сделались вполне ощутимыми, не прошло и года, как Давид, оценив свой капитал, понял, можно искать вариант. Пусть скромненький, но автомобиль. Высшая запредельная мечта советского человека. А он вот так запросто возьмет и купит, получит права, станет автолюбителем и поедет сам за рулем в Боровиху. Да-да, в те места, где был счастлив когда-то. Зачем? Бред собачий. Но случай подвернулся именно с той стороны. Аркадий Ферапонтов покупал новую модную восьмерку и продавал свой старый «Москвич» за 4 куска. 3,5 у Давида уже было, и 500 рублей он остался должен. По тем временам обычное дело. Машина знакомила с новыми людьми, с соседями-автомобилистами, с доставалами запчастей, с механиками и слесарями. Так появился в его жизни Валька Бурцев. Когда впервые Давид услышал, как обильно, смачно и вычурно матерится он со своими работягами на парфюмерной автобазе, просто сразу догадался. Парень с высшим образованием. Просто проникся симпатией. Просто почувствовал родственную душу. Ну, а потом оказалось, что главное не это. На самом-то деле Валька был очень не похож на других. Другие бесились от злости на страну, на порядки, на власть, на себя, друг на друга. А Валька оставался неизменно добрым ко всем, помогал кому мог и радовался. Другие трещали без умолку, рассуждали о нравственности, философствовали, лезли в политику, нервничали из-за ерунды. А Валька говорил мало, всегда спокойно и занимался делом. Все мужики носили какое-нибудь обтрепанное старье, а все равно достать ничего невозможно и переплачивать неохота. Забывали чистить ботинки и гладить брюки, не успевали бриться и даже мыть руки перед едой. Плевать на все. Бардак, он и есть бардак. А Валька, когда не увидишь его, чистенький, отутюженный, подтянутый, гладко выбритый и руки, как у врача перед приемом. Это при его-то работе в мастерской. Словом, общение с Валькой вселяло оптимизм, давало ни с чем не сравнимое ощущение душевного комфорта. Раз существуют такие люди, значит, мир еще не безнадежен. Слова, слова, сопливая романтика. Но рядом с Валькой Бурцевым верилось в лучшее, всерьез верилось. Давидовым москвичом Бурцев, как правило, занимался лично, любил его, понимал, чувствовал как живого. Давид и сам любил свою машину, но не так, так он не умел, потому что Валька вообще все машины считал живыми существами, искренне считал. Не дурачился, не выпендривался, а на самом деле видел в них братьев наших меньших. Рассказывал всевозможные истории из жизни автомобилей, подтверждавшие его правоту. А уж про свою-то старенькую пятерку мог говорить бесконечно. И как она чихает и кашляет на морозе, и как обижается, если подолгу ее не заводят. И как дрожит, когда он, Валька, с похмелья. И еще рассказывал, как однажды договорился о встрече с женой, а та опаздывала, сильно опаздывала. Он начал нервничать, ездил кругами, чувствовал уже что-то недоброе. И машина чувствовала, а потом оказалась действительно беда. Авария, больница... А у пятерки в движке клапан прогорел насквозь. Абсолютно новый клапан. Ну, не бывает такого, не бывает. Разве что на нервной почве. Со стариком-москвичом Валька сразу установил неформальный контакт. Научился понимать с полуслова. И Давид уже не влезал никогда по ходу процедур или тем более операций. Да-да, медицинская терминология лучше подходила для такого общения с машиной. Отправляя в очередной путь подлеченного ветерана, Валька умолял. «Ты с ним поласковей, Дот. Старенький он уже, но держится молодцом и прослужить может долго». Иногда, если у Давида было туго с деньгами, Валька делал ремонт за так. С учетом всеобщего оголтелого перехода на рыночные отношения, когда даже родные братья начинали давать друг другу деньги под проценты, казалось это совсем удивительным. И однажды настроение, что ли, было поганое, Давид и не удержался и спросил. — Валь, скажи честно, тебе-то нахрена все это нужно? Валька пожал плечами, улыбнулся, как только он один умел, открыто и чисто, подумал секундочку и ответил. — А вот нравится мне делать другим приятное. Ответ? Ответ. Вот нравится ему и все. Хоть ты застрелись. Собственная его, Давида, исключительность сильно тускнела рядом с Валькой. И хотелось... Почему? Что за логика? Быть самым обыкновенным. Таким, как все.